Матерь Агни-йоги. Когда говорим о качествах, то имеем в виду качество духа, то есть того начала в человеке, которое не прекращается со смертью оболочек. Хорошо находить в себе и отмечать элементы неприходящего, не являющиеся уже временными свойствами или атрибутами оболочек. Когда говорим о преданности или любви к учителю света, имеем в виду, что качества эти переносятся из жизни в жизнь. Так, осознавшие их сущность, можно накапливать в чаше элементы неприходящего, элементы бессмертия и обогащать в каждом очередном воплощении бессмертную, перевоплощающуюся индивидуальность в себе.